Он обнял жену, крепко поцеловал, потом осторожно опустил на постели сена в самом центре шатра. Скинул налатник, накрыл им плечи своей жены. «Как я по тебе соскучился!» «И я по тебе, счастье мое!» «Они притащили кошку?» «Да нет, это кто-то орет таким дурным голосом!» Зверев откинулся на спину. «Вот черт, это дурдом какой-то! Как можно исполнять общественный долг в такой обстановке? Можно сказать, что мы уже все, и пойти в опочивальню?» «А как же урожай?» — не поняла его мысли княгиня. «Разве только ради урожая?» Андрей опять придвинулся к ней, начал целовать глаза, губы. «Князь, княже, Андрей Васильевич, струк, струк в заводь заходит!» «Это еще что?» — на миг оторвался Зверев. «Простолюдины балует», — обхватила его за шею жена. «Рано ты о прошлом годе ускакал. Какой забавный обычай!» «Кабы знать!» Его рука скользнула вниз по юбкам, но раздевать жену в такую холодрыгу Андрей не собирался, но на какие-то жертвы все равно приходилось идти. «Княже! Княже, к тебе боярин с письмом!» «Гоните!» — огрызнулся Зверев. «Это нечисти есть! Обряду хочет помешать!» «Гоните прочь!» — повторила княгиня и накинула налатник ему на чресло. — Гоните, я хочу побыть наедине с мужем хотя бы раз в году. Ну как молодые друг по другу не соскучились, апрельская экзотика никакого удовольствия им не доставила. Холодно, колко, вопли и гам. Огонь факелов то и дело чиркал по полотну, налатник сползал, истошные вопли не давали расслабиться. «Идем в опочивальню», — наконец сломалась и княгиня. Супруги поднялись, наскоро привели себя в порядок и вышли на свет. Их встретили восторженные вопли смердов и сосредоточенный пахом с тонкой грамоткой в руке. «Это откуда?» — остановился Андрей. «Сказывал же я, гонец на струге приплывал. Вы погнали, но грамотку он оставил». «Ну, черт!» — князь схватил письмо, сдернул шнурок, развернул. «Что там, батюшка?» — повисла на руке Полина. «Мои глаза ошибались», — вслух прочитал Зверев. «Подписи нет». «Это опять он?» «Кто же, кроме нашего шутника?» — вздохнул Андрей. «Пахом, передай рыжему, пусть готовит ушкуй. Сам собирай холопов. Завтра отплываем». Несмотря на спешку, в Москву князь Сокольский попал только 3 мая. Лед сошел, а плыть по воде получалось почти втрое медленнее, нежели скакать на рысях. Да еще лошадей для дружины пришлось покупать, на ушку ведь табуны в 90 голов не загонишь. Людей у Зверева стало больше. Несколько холопов вернулись в строй, залечив раны, да еще 6 отроков решили поискать в рабстве беззаботную жизнь. Пахать, косить, строить им показалось тяжелее, нежели махать саблей, да время от времени рисковать шкурой в битвах. Особенно радовались походу Илья с Изольдом. Ребята не только крепкие, но уже и битые во многих сечах опытные бойцы. Оба уже успели заработать в походах и шрамы, и немало серебра. Правда, до положенных по разрядной книге 50 копий Андрей пока не дотягивал. Так ведь и в походы он каждый год ходил, а не в круг, как другие. Посему и за потери мог оправдаться. В московском дворце князя Сокольского дружина расположилась легко и привычно, как дома. Погреба полны. Постель есть, сено припасено, баня топится. А что еще ратному человеку для жизни надобно? Отмывшись и переодевшись во все чистое, утром следующего дня Зверев, прихватив пару молодых холопов, поскакал в Кремль. Пахом оставил строить конюшню. Навеса до всех скакунов не хватило. Князя уже ждали и сразу проводили в грановитую палату. Не в большой зал, естественно, а в царицыны палаты, что располагались от оного через стену. Это был, если можно так выразиться, официальный государев кабинет. Помещение примерно 10 на 15 метров с высоким потолком, наборным полом, с монументальным троном под балдахином. Пира или большого приема тут, конечно, не устроишь, но встретить иноземного посла со свитой в торжественной обстановке можно. Совет устроить с ближними боярами, али волю свою кому-то из знатных людей объявить. Сейчас посреди зала стоял большущий, метров 5 в длину, овальный стол, заваленный грамотами. Возле забранного витражом окна у высоких пюпитров под присмотром дьяка Адашева скрипели перьями 6 писцов. «Здрав будь, князь Андрей Васильевич!» Иоанн был одет в желтую, шитую золотом и украшенную самоцветами фересь поверх алой шелковой рубахи. Бритую голову согревала скромная волочная тафья без каких-либо украшений. «Заждался я тебя!» «От страшного твоего гнева далеко бежал, государь!» Приложив руку к груди, склонил голову Зверев. «За гнев прощения просить не стану, ибо на слуг моих ты напраслину возводил!» Решительно отрезал юный царь. «Хан Шигалей едва токмо понял, что изменники его одолевают, и служить мне верно в Казани он более не способен. Сам сюда вернулся, в ноги мне упал, и просил от тягостной власти его разрешить и другого наместника в Казани назначить. Ну и как? Заменили? На место хана посажен был мною князь Семен Микулинский, кой без хлопот в Казань прибыл и татарами с уважением был принят. Князь, почитай, всех казанцев к присяге привесть успел, как вдруг изменщики неведомые бунт учинили, на воеводу кинулись. Насилу Семен Иванович из Казани ушел и в крепости твоей от ворога укрылся. Однако же 180 витязей моих татары смертью побили и ворота города от всех русских затворили. В общем, татары тебя обманули, государь. — И здесь ты лжешь, князь Андрей, — повысил голос правитель, — не татары от присяги отринулись, а горсть изменников подлых, что за золото поганое османское честь свою и народ предали. Честные же татары присяги и поныне верны. От предателей к Москве бежали и ныне кровью и мечом своим готовы казнь от предателей отвоевать. Мурза Аксиит, Черевсеев, Мурза Бурнаш, Мурза Камай Хусаинов, Мурза Бахмет. Все честные татары вместе с русскими выступить желают. И позор чужого клятва преступления делами славными смыть. В Казани же предателей ворота Едигеру Безродному открыли, а с ним 30 000 ногайцев пришло. Ногайцы тоже белые и пушистые, саркастически поинтересовался Зверев. Ногайцы не виноваты, и позорить их ни к чему. Отступники поганые, но османское золото польстились и тем позором себя до века покроют. Астраханский царевич Аккубек уже грамоту мне прислал с извинениями своими. Поклялся, что в том его воли нет, а лишь сумасбродство злых нечестивцев, ненавистных и в степях, и в городах. В знак своей верности царевич Аккубек поклялся прислать мне 200 сотен татар для войны с предателями, кои дружбу нашу желает порушить. «Коли я такой злобный врун со всех сторон, — развел руками Андрей, — зачем ты меня вызвал, Иоанн Васильевич?»